Глава 16. В ночь нашей свадьбы. «Спой мне, Роджер». Она замерла перед входом в шатер, отвернувшись в сторону. Роджер различал только темный силуэт на фоне серого хмурого неба, да длинные волосы, трепетавшие на ветру. Брианна оставила их распущенными и пришла к пастору с непокрытой головой, как невинная девушка, хотя у нее был сын. Ночь стояла холодная, совсем не похожая на ту, что они впервые провели вместе, когда жаркая нежность обернулась гневом и горечью. С тех пор прошло много месяцев, много ночей, исполненных одиночества, и ночей, напоенных радостью. И все же его сердце билось так же отчаянно, как и в первый раз. «Конечно, милая, я всегда буду петь для тебя». Он встал у Бриза спиной, притянул к себе. Она откинула голову ему на плечо, и прохладные волосы защекотали шею. Роджер крепко обнял жену, уткнувшись носом в ее ухо. «Что бы ни случилось», — прошептал он, — «где бы я ни был и где бы ты ни была, я всегда буду петь для тебя». Брианна развернулась в его объятиях, тихо вздохнула и потянулась за поцелуем. От ее губ пахло жареным мясом и пряным вином. Дождь стучал по своду шатра. От земли поднималось холодное дыхание поздней осени. В их первую ночь в воздухе пахло хмелем и водорослями, терпким сеном и хлевом. А сейчас вокруг них витал запах сосновых иголок и можжевельника, щедро сдобренный горьким дымом коптящих костров, с едва заметной сладковатой ноткой детского дерьма. И снова она прижималась к нему, в переплетении света и тьмы. Лица не видно, а тело лучится белизной в полумраке. В ту ночь Бри плавилась и растекалась у него в руках. А теперь кожа была прохладной, словно мрамор. Но летний зной по-прежнему обжигал ему пальцы, когда он прикасался к ней. Сладкий и влажный, скрывающий в себе темные жгучие тайны. Хорошо, что свои сегодняшние клятвы они принесли под открытым небом. Совсем как тогда, перед землей и ветром, огнем и водой. «Я люблю тебя», — прошептала она. И он мягко прихватил ее губу зубами. От нахлынувшей нежности Роджер не мог вымолвить ни слова. Все слова уже были сказаны. Сначала в ту далекую ночь, потом сегодня. Оба раза Роджер говорил искренне и горячо. Но сегодняшняя церемония все изменила. У первой клятвы не было иных свидетелей, кроме Бога. Да и тот не нарушил их уединение, отстранившись и отвратив взор от обнаженных тел. А сегодня он произнес слова любви в ярком свете костра, перед лицом Господа и всего мира. Сердце Роджера и все, что он имел, давно принадлежало Бри. Но теперь между ними не осталось различий. Клятвы сказаны, кольца надеты, узы скреплены у всех на глазах. Они стали единым целым. Одна часть единого целого слишком крепко сжала чужую грудь, и Бри едва слышно охнула. Она слегка отстранилась от мужа, и Роджер увидел... Нет, не увидел. Скорее почувствовал гримасу боли. Холодный воздух коснулся его кожи, и даже краткое расставание показалось мучительным, словно удар ножа. «Мне нужно», — сказала Бри и тронула грудь, не закончив фразы. «Подожди минутку, ладно?» Клэр успела покормить малыша, пока Брианна ходила беседовать с преподобным Колдуэлом. Объевшись овсянкой и вареными персиками до самых ушей, Джейми едва открыл глаза, когда мать прижала его к груди, и тут же снова погрузился в сытую дремоту. Лиззи унесла ребенка с собой. Вся ночь была в их распоряжении. Прожорливый кроха проспит до самого рассвета. Однако за такую роскошь приходилось платить. Молока осталось слишком много. Живя под одной крышей с кормящей матерью, невозможно было не обращать внимания на ее грудь. Это касалось всех домочадцев, а уж тем более мужа. Груди Брианы жили собственной жизнью. Они постоянно менялись в размере. Мягкие полушария превращались в твердые круглые пузыри. Казалось, дотронься до них, тут же лопнут. Изредка случалось и такое. Плоть поднималась, словно дрожжевое тесто, медленно и уверенно распирая корсаж. А потом на платье, как по волшебству, появлялось большое мокрое пятно, будто какой-то невидимка кинул в Бриану снежком. Или даже двумя снежками. Потому как вторая грудь редко отставала от своей сестрицы. Порой божественные близнецы оставались обмануты. Джейми добросовестно присасывался к одной стороне, а потом засыпал, не добравшись до второй. И тогда мать, стиснув зубы, приподнимала грудь ладонью и прижимала оловянную кружку под самым соском, чтобы сцедить рвущееся наружу молоко. Иначе она не могла уснуть от боли. Вот и сейчас Бриана занималась именно этим. Она скромно отвернулась от Роджера и укрыла плечи Арисэдом. До него доносилось шипение молочных струй, бьющихся о металлические стенки кружки. Роджеру не хотелось заглушать звук, который казался ему эротичным, но он послушно взял в руки гитару и занёс пальцы над струнами. Решив обойтись без звонких аккордов, он неторопливо извлекал отдельные ноты тихим эхом, ложившиеся на его голос. Каждую строку песни сопровождал удар струны. Разумеется, он пел о любви, одной из старинных гальских баллад. Даже если Бри не поймет всех слов, песня сама расскажет свою историю. «В ночь нашей свадьбы я сложу к твоим ногам дары. В ночь нашей свадьбы...» Он закрыл глаза, вспоминая очертания тела, скрытые под покровом сумрака. Крупные, словно вишни, соски, цвета спелой сливы. Роджер хорошо помнил, как они ощущались на языке. Когда-то он даже пробовал их на вкус, еще до Джейми, но больше не пытался этого делать. «Я подарю тебе сотню серебристых форелей, сотню барсучьих шкур». Бриана не отказывала ему вслух, не отворачивалась. Однако он чувствовал, как она втягивает воздух сквозь зубы и напрягается от его прикосновений. «Больно», — думал он. «Или боится, что я могу быть с ней груб?» Роджер прогнал эту мысль прочь, затопил мелодичными гитарными переливами. «А может, дело не в тебе?» — нашептывал ему упрямый голос. «Может, это из-за него? Это он причинил ей боль. Чтоб ты сдох!» Яростно подумал Роджер, подчеркивая каждое слово резким ударом. «Стивену Боннету не место на их брачном ложе. Никогда. Ни за что!» Он накрыл струны рукой, обрывая мелодию. А потом, когда Бри сбросила с плеч Арисет, завёл новую песню, на этот раз на английском. Особенную. Только для них двоих. Даже если его сейчас кто-то услышит, неважно. Бри встала, плавно стягивая сорочку. А пальцы Роджера уже выводили вступление. «Beatles, yesterday». Она рассмеялась, вздохнула, и тонкий лен с шорохом скользнул вниз по телу. Тихая меланхоличная песня заполнила темноту. Полностью обнаженная, Бриана остановилась у Роджера за спиной. Погладила по голове, собрала в горсть волосы на затылке. Он чувствовал, как она прижимается к нему мягкой грудью, податливой и теплой сквозь ткань рубашки. Дыхание Бри щекотало кромку его уха. Маленькая ладонь замерла у Роджера на плече, потом спустилась вниз. Теплый металл, его кольцо, коснулся кожи. И Роджер задохнулся в приливе собственнического желания, как от глотка крепкого виски. Ему хотелось развернуться и стиснуть жену в объятиях. Но он сдержался, растягивая сладостное ожидание, склонился над струнами и запел. И пел до тех пор, пока в голове не осталось ни единой мысли, только два тела, прижавшиеся друг к другу. Роджер даже не заметил, когда Бри накрыла его пальцы своей ладонью. Встал, обернулся. Музыка и любовь переполняли его. Нежные, чистые и всемогущие. В этой бескрайней ночи. Бриана лежала неподвижно, прислушиваясь к грохоту сердца в висках. Кровь эхом пульсировала в горле, в запястьях, в потяжелевшей груди, в утробе. Казалось, она полностью растворилась в темноте. И теперь нужно было заново вспоминать границы собственного тела. Бри убрала ладонь, плотно зажатую между ног, и последние отголоски удовольствия пробежали по бедрам. Она медленно втянула воздух, прислушиваясь. Дыхание Роджера оставалось глубоким и ровным. Слава богу, не проснулся. Бриана вела себя очень осторожно, двигала только кончиком пальца, но оргазм оказался слишком сильным. По животу прокатилась судорога, и Бри дернулась, с громким шорохом упираясь пятками в соломенный тюфяк. К концу дня Роджер остался без сил. Да что там, они все вымотались. Правда, по склону горы по-прежнему разносились приглушенные звуки веселья. Такие мелочи, как дождь, холод или усталость, не могли послужить помехой хорошей пирушке. Слишком уж редко выпадала такая возможность. Бриана растеклась по постели, словно лужица ртути, мягкой, тяжелой и вздрагивающей от каждого удара сердца. Двигаться не хотелось. Однако на пике наслаждения она сдернула с Роджера плед, и теперь его смуглая спина была обнаженной. Несмотря на ленивую негу, совесть не позволяла ей лежать под одеялом, пока муж замерзал от холодного сквозняка. В шатер проникали призрачные клубы тумана, и Бри видела, как на высоких скулах Роджера оседает блестящая влага. Кости, мышцы, нервная система. Бриана собирала себя по частям. Она отдала непослушному телу строгий приказ, перекатилась на бок, лицом к Роджеру, и натянула плед повыше. Муж пошевелился, что-то невнятно пробормотал, и Бри погладила его по спутанным волосам. На устах Роджера мелькнула улыбка, веки чуть приподнялись, но взгляд остался пустым. Он по-прежнему спал и видел сны. Роджер глубоко вздохнул, снова закрывая глаза. «Я люблю тебя», — прошептала она с невыразимой нежностью, погладила его сквозь плед, скользнула рукой по широким лопаткам, выпуклым косточкам у основания шеи и длинной прямой ложбинке, тянущейся вдоль позвоночника до самых ягодиц. От прохладного ветра по коже Бри побежали мурашки, и она снова спрятала руку под покрывалом. Ее ладонь невесомо опустилась Роджеру пониже спины. Тело под ее пальцами было привычным, теплым и упругим. Жесткие курчавые волоски щекотали ладонь. И в душе Бри снова поднималось сладкое волнение. Преследуя слабые отзвуки недавнего удовольствия, она опустила руку между ног. Пальцы коснулись припухшей плоти, лениво погружаясь во влажную глубину. Бри надеялась, что сегодня все получится по-другому. Без постоянной тревоги о спящем Джейми. Неторопливо и медленно, в приливе глубоких чувств после обмена клятвами. Но ничего не изменилось. И дело было не в том, что она не испытывала возбуждения. Наоборот. Каждое движение, каждое прикосновение огнем горело на коже, на языке, отпечатывалось в глубине памяти, так что Бриана задыхалась от нахлынувших ощущений. Но ее все равно преследовало странное отчуждение, словно их с Роджером разделяла стена, которую она не могла преодолеть. И вот Бри снова лежала рядом с мужем, вспоминая их близость минуту за минутой, и сдавалась на милость страсти, хотя бы мысленно. Быть может, ее любовь оказалась слишком сильна. Быть может, она слишком тревожилась об удовольствии Роджера, и потому не думала о своем. Когда он забывался в ее объятиях, исходя на стоны и всхлипы, Бриана испытывала удовлетворение, несравнимое с обычным оргазмом. Ее охватывало смутное темное торжество, словно от победы в каком-то непризнанном состязании, тайно идущем между ними. Бри вздохнула и уткнулась лбом Роджеру в плечо, вдыхая резкий мужской запах. Горький мускус, похожий на болотную мяту. Мысль о болотной мяте напомнила ей о другой траве. Осторожно, чтобы не разбудить Роджера, она снова опустила руку между ног и просунула скользкий палец внутрь. Нет, все на месте. Тряпица, смоченная в душистом пижмовом масле, по-прежнему защищала вход в ее чрево. Бриана придвинулась ближе, и Роджер сразу повернулся, окутывая ее своим теплом, успокаивая и убаюкивая. Рука вслепую зашарила по телу, скользнула по бедрам и мягкому животу. Бриана перехватила его ладонь, надежно прижимая к своему подбородку. Пальцы Роджера дрогнули. Бри поцеловала крупные обветренные костяшки, и он, наконец, вздохнул и расслабился. Звуки празднества, доносившиеся со склона горы, затихли. Танцоры устали, музыканты охрипли. Снова начал накрапывать дождь. Капли застучали по своду шатра, и туман коснулся лица Брианы серыми влажными пальцами. Запах мокрой парусины напомнил ей о походах, в которые они ходили вместе с отцом в далеком детстве, и то незабываемое ощущение радостного предвкушения и полной безопасности. Она поуютнее устроилась в объятиях Роджера, испытывая похожее чувство. Они очень молоды, вся жизнь впереди. Бри еще успеет сдаться своим желаниям.